Они долго шли подземными коридорами. Зилги несколько раз стукнулся головой о низкие своды. Однажды еле протиснулся в узкий проход. Заровис оказался разговорчивым и ворчливым малым. Он шел впереди, оборачивался и жалеюще посматривал на табунщика. «Эх, волосатые, какие вы все-таки глупые и несуразные! Живете наверху, летом жаритесь под светилами, зимой мерзнете, вечно куда-то бегаете, на месте не сидите. Вот ты, например, чего к нам свалился?» «Звезда с неба упала, мне любопытно было». «Вот-вот, у вас неуемная и жадная тяга к бесполезным знаниям, суете нос куда не положено, а потом обижаетесь, когда его отрезают. Ты же не знаешь, что такое найтраумари?» «Нет». «А чего тогда полез? Ты кто вообще у себя там? Звездочет, маг или чародей?» «Я табунщик, за гаурами слежу». «Табунщик он. Осторожнее, здесь опять низкий потолок. Откуда тебе знать, что найтраумари — это послание Таянга? Это самое прочное вещество в мире. Сталь и камень режет, как бумагу. Мы из него делаем такое оружие, только богам годится. А вы, волосатые, потом за нашим оружием гоняетесь». Было странно идти по темной норе и разговаривать с человеком, который иногда опускался на брюхо, брал синий гриб в рот и полз, перебирая лапами. При этом его длинный полосатый хвост задевал шерстяные штаны Зилги. «А при чем тут пророчество?» — спросил табунчик. «Какое пророчество?» «А, ты об этом? Как бы тебе вкратце рассказать, понимаешь? Мы раньше жили в Нижнем мире и подчинялись Иркаану. Делали всякие гнусности. Деду нашей царицы, Чернопуту, это не понравилось. И однажды он ушел от Иркаана сюда, в Срединный мир». «Так просто взял и ушел? Иркаан отпустил?» «Нет, конечно. Мы ушли тайно. Когда Иркаан узнал, он страшно разгневался. Обещал уничтожить всех нас». Зилги поежился. Он бы не хотел вызвать гнев Иркаана. Они залезли в другую нору, уселись на деревянные щиты и покатились вниз. Заровис на ходу рассказывал. «Мы ни за что не ушли, если бы не пророчица. Она предрекла нам свободу. Она сказала, что мы будем терпеть лишения на своем пути. Иркаан отправит за нами сына, чтобы исполнить обещание Тенайнута. Но в конце концов нам поможет Избавитель, человек Срединного мира, с амулетом двух богов, Самрук и Уббе. Он поразит сына Иркаана небесным мечом, а меч этот будет сделан из найтраумари». Они выкатились из норы, отряхнулись и пошли дальше. «Да, ну и дела», — подивился Зилги и опять ударился головой. «И впрямь все сходится». Потом он вспомнил про амулет и спросил. «А эта ваша пророчица, она часто вещает?» «Теперь уже нет. Она ведь погибла». «Погибла?» «Да, она отвлекла Иркаана, чтобы наш народ мог уйти, и погибла. Мы почитаем ее». «Ну да, она молодец, пожертвовала собой. Я бы так не смог», — посетовал Зилги. Заровис недоуменно оглянулся на него. «Как так? Ведь ты же избавитель. Ты наверняка храбрый воин». «Ах да», — спохватился Зилги, — «и это я так просто сказал». Человек-ящерица с сомнением поглядывал на него, а затем, к счастью, отвлекся. «Ну вот, мы пришли». Они очутились в широком проходе. На стенах и потолке светились синие грибы и мягкий мох. Здесь Зилги мог ходить, выпрямив спину. В стене справа он заметил круглую железную дверь. Вход охраняли два стражника в золоченых кольчугах и с копьями в лапках. Из их человечьих голов высовывались раздвоенные языки. «Зачем привел волосатика?» — спросил один. «Не решили насчет способа казни?» «Это будущий избавитель, тупица!» — ответил Заровис. «Пропусти, мы к царице!» Стражники переглянулись и расхохотались. Затем обыскали Зилги и посторонились, пропуская гостей. «Ну ты и шутник, Зарка!» — сказал один, утирая слезы, выступившие от смеха. Железная дверь со скрипом отворилась. Зилги вошел в подземное царство.